6 утра мы с Сансоном вошли в старый замок, тюрьму консьержери. Его брат остался в карете. Перед тюрьмой храпели кони, отряд жандармов спешился. У самого входа расхаживали офицеры. Было какое-то приподнятое возбужденное настроение, как во время праздника. И все время били барабаны. В маленьком тюремном дворе уже ждала позорная телега. Как раз заканчивалась женская прогулка. Какая-то очаровательная заключенная с тонкими слабыми руками. Плющ нежности, так называли бы эти руки в галантном веке, торопливо стирала белье в фонтанчике. Потом я узнал, что это была маркиза де ла Мезанфор. При нашем появлении всех заключенных дам грубо загнали в камеры, и двор занял караул. Открыли главный вход, улицу Мсье де Пари. Улица палача города Парижа ждала королеву Франции. Нас провели в ее камеру. Впереди шел Сансон, за ним я в маске. Камера была перегорожена. Над перегородкой высовывались лица двух жандармов. Старые обои клочьями висели на стене. У стены стоял маленький столик, на котором лежала Библия. Кровать была в беспорядке, видно, она спала, не раздеваясь, прямо на одеяле. Спала последний раз в жизни. Она была в том самом белом, заштопанном ею платье, плечи прикрыты косынкой. Она сама грубо остригла волосы, и седые серебряные пряди смешались с белокурыми, тонкий нос Габсбургов заострился. Белые бесцветные губы, изможденное лицо. Она сейчас была очень нехороша, только лазуревые глаза и божественная легкая фигура были прежними. Когда мы вошли, она молча надела белый чепец с черными лентами, прикрывший остриженные волосы. Следом за нами вошли секретарь революционного трибунала Напье и еще какой-то чиновник. — Почему он в маске? — шепотом спросил Напье, кивнув на меня. Забавно, но этот Напье, как я узнал, недавно следил за мною по приказанию Д'Антона. Вот была бы сцена, коли он стащил бы с меня маску. Сансон с важным видом ответил: «Это придумал гражданин Фукье Тенвиль. Он сказал, пусть австриячка сразу почувствует холод грядущей смерти». Напье хотел продолжить, но тут заговорила королева: «Я хотела бы узнать, господа, передали ли принцессе Елизавете мое письмо?» «Я такую не знаю», — ответил Напье. «Если речь идет о сестре казненного преступника Луи Капета, гражданке Елизавете Капет, то я передал ваше письмо, адресованное ей, гражданину Фукье Тенвилю, общественному обвинителю в революционном трибунале. Только он может решить судьбу подобного послания, гражданка Капет». Королева помолчала и, взглянув в мои глаза, в мою черную маску, сказала: «Я готова, господа. Мы можем ехать». «Протяните, пожалуйста, руки», — сказал Шарль Анри, избегая именовать ее гражданкой Капет. «Разве это необходимо? Я слышала, его величеству руки не связывали». Как гордо это прозвучало, его величеству. «Палач, выполняйте ваш долг. Свяжите руки гражданке Капет», — приказал Напье. Она одарила его презрительной улыбкой, протянула руки, как протягивают милостыню жалким нищим. Сансон отвел их назад, связал, но его руки дрожали. Я взглянул на ее платье и сказал хрипло: «День сегодня холодный». Она вздрогнула. При звуках моего голоса я забыл. У нее был идеальный слух. «Возьмите что-нибудь потеплее», — предложил Сансон. «Вы боитесь, что я простужусь, господа?» — спросила она и засмеялась, став на мгновение самой собой. «Благодарю вас за заботу, но она излишнее. Все исполняют только свои роли. Вы палачи, я королевы. Взгляд ее задержался на мне. Она внимательно глядела в прорезь маски и вдруг добавила, улыбнувшись: прежде я не любила играть эту роль. Я была не права. Она встала. Идемте же, господа. Не стоит мешкать. Клянусь, она меня узнала. Так что последняя строка ее письма была адресована вам, а последняя фраза перед эшафотом — мне, граф. Выходя, она ударилась о низкую притолоку, но даже не вскрикнула. Она всегда высоко держала голову и так и не научилась ее наклонять. Но когда она увидела позорную телегу, грязную, с доской вместо сиденья, вот тогда она содрогнулась. Однако не проронила ни слова. Телега была высока. — Вернитесь в карету и принесите табурет, — сказал Сансон. Я понял его и вернулся в карету. Оттуда вместо меня с табуретом выпрыгнул его брат. Все та же бородка торчала из-под маски. Он подставил табурет и помог ей взобраться. И из окна кареты я видел, как она поблагодарила взглядом меня, то есть уже его. Он уселся на козлы рядом с Сансоном. Жандармы на конях окружили телегу, и ворота со скрипом начали раскрываться. И тысячи вопящих и проклинающих ее людей встретили жалкую телегу, последний экипаж, революционный экипаж французской королевы. Телега загрохотала по улице, следом двинулась коляска на пье, окруженная национальными гвардейцами. Ворота закрылись, я остался один в пустой карете. — Трогай, — приказал я жандарму на козлах, — площади. Он послушно стегнул лошадь, будучи уверен, что везет еще одного помощника палача. Вокруг консьержерии уже не было ни души, толпа устремилась за телегой с королевой Франции. Из окна кареты я видел, как телега въехала на мост. Королева возвышалась, сидя на скамье с завязанными руками в белом чепце и белом платье. Прямая спина, гордо откинутая голова. Телега качалась, но ее спина оставалась прямой. А народ, заполнивший набережные мосты, кричал: «Смерть австрийскому отродью!» Я успел увидеть, как кто-то бросился мимо жандармов к телеге и поднес кулак к лицу королевы, и толпа заслонила сцену. В густой толпе карета двигалась медленно. Не стоило искушать судьбу. Я велел жандарму остановиться, вышел и сказал, что дальше пойду сам, так будет быстрее. Жандарм пробормотал что-то вроде: давить людей он не может, и повернул назад к консьержерии. А я, сняв маску, направился к площади революции, где должна была состояться казнь. Очередная пьеса Бомарше и на этот раз оказалась совершенной. В кафе неподалеку от площади я увидел Давида. Он сидел окруженный толпой зевак и рисовал. Я не поленился, подошел посмотреть. На листе возникла только что проехавшая королева. Я завороженно смотрел, как появлялись ее чепец, прямая спина и острый нос. Давид отправлял королеву в вечность. Теперь она останется навсегда в его рисунке. Но эта задержка у кафе оказалась роковой, ибо я не увидел казни. Я быстро шел по улице Сент-Оноре и уже приближался к площади. Была четверть первого, и тогда я услышал могучий вопль толпы, донесшийся с площади: «Да здравствует республика!» Я понял. совершилось. Я не успел. — Да здравствует республика! — дружно крикнули сверху веселые голоса. Я поднял голову и увидел трех смеющихся молодых мужчин. Это были Робеспьер, Дантон и де Мулен. Они стояли в окне дома Робеспьера, и люди внизу рукоплескали им. А там, на площади, люди рукоплескали отрубленной голове королевы. Ее носил по эшафоту сам Сансон. И еще одну ночь я провел в доме палача. Шарль Анри рассказал мне вечером, что эшафот специально поставили прямо напротив главной аллеи Тюильри, которую она так любила. Когда Сансон готовился дернуть за веревку, он услышал ее голос: «Прощайте, дети, я иду к отцу». И все заглушил загремевший нож гильотины. И самое потрясающее, когда ее голову показали толпе, голова вдруг открыла глаза. Видимо, сдерживая страх, королева до предела напрягла мускулы лица. Они сократились на отрубленной голове, и оттого поднялись ее веки, и мертвые глаза взглянули на радостно кричащую, гогочущую толпу. И вмиг толпа замолчала. А потом глаза закрыли, голову положили между ног, тело залили известью, и в грубом деревянном ящике отвезли на кладбище у церкви Святой Магдалины и закопали в безымянной могиле. Оставшееся после королевы изношенное черное платье отдали в богадельню. На следующее утро я встал засветло. Полдень застал меня уже далеко от Парижа. Через два дня я был в Бельгии. Надежный человек переправил меня через границу. Из комментариев Скотта. Это письмо от Бомарше Ферзен вложил в свою запись о смерти королевы. Письмо это никогда не публиковалось, возможно, из-за надписи, сделанной на нем рукой Ферзена: «Все это вздор и ложь. Наверняка это всего лишь очередная пьеса бессовестного человека».